Трек 17. Время действия – 29 августа, раннее утро. Место действия – военный госпиталь, палата Юркина. Аккуратно, чтобы стуком не разбудить соседок, кладу планшет на прикроватную тумбу и сползаю по постели ниже, желая лечь и вытянуться. Хотя соседок я, наверное, уже разбудил, бегая туда-сюда. Вчера спал как слон, считай, весь день проспал. Как появлялась возможность, глаза закрывал и спал. И ночью проблем со сном не было. И куда только его столько влезло в меня. Но, правда, сегодня утром уже проснулся до подъема. Побежал в туалет. Потом умылся, ну и заодно зашел съесть таблеток, если дадут. Уши – это не шутка. Таблеток мне не дали, сказали «принесут». И, наверное, увидев мое огорчение, решили поддержать. Сообщили, что я умер. Возможно, не зная я, как оно происходит на самом деле, и услышав такую печальную весть, я бы огорчился. Или испугался. Или задумался о том, как я жил. Однако, уже обладая инсайдерской информацией, я огляделся и, не видя знакомого пейзажа, просто тихо удивился неожиданному известию. Пока я удивлялся, меня немного просветили, что это я у французов умер. А здесь меня будут кормить и лечить, как и прежде – но нужно что-то делать. То ли с французами, то ли вообще у целом, так сказать. Что именно, молодая и явно занимающаяся не своим делом дежурная медсестра уточнить не смогла, но совет дала. Я вежливо поблагодарил источник информации за столь ценные сведения и данный совет, попутно отметив, что размер груди у медсестры небольшой, и почапал к себе, читать в планшете о том, что случилось. Вот, только что закончил выборочный просмотр европейских новостных каналов. И, пока есть время до подъема, решил еще немного подремать и за это время обдумать. И что я могу сказать относительно увиденного в иностранных СМИ? Не, я, конечно, понимаю, что вы не любите свирепого вождя северокорейского народа, но до откровенных фейков опускаться-то зачем? Не любите его, сколько вам нравится. Однако он все-таки президент страны. Ему положены соответствующие регалии, обращения соответствующие. А если вы низводите и курощаете его до уровня шута, то тогда в обществе исчезает цветовая дифференциация штанов. Ну, а когда она исчезает, тогда и из вашего президента тоже можно шута делать, так ведь? Говном кидаться можно в обе стороны. Только вот лично мне хочется уважительного отношения к статусу поста главы государства. Даже если его в данный момент занимает человек невыдающихся качеств. А по поводу, что я буду делать со своим захоронением, а ничего я с ним не буду делать. У меня есть агентство, пусть оно голову над этим и ломает. У меня сейчас другие заботы. Пришла в мою голову мысль, что там с моим синтезатором? Он же на сцене остался. А если его раздолбало, то как я буду без него работать? Это ж сложно представить. Если использовать другой аппарат, то пока с ним разберешься, пока вникнешь в подробности, сколько времени пройдет. При текущем цейтноте это нереально. Нужно будет срочно искать такой же. И потом, там еще подарки мои были. Не думаю, что там не весть бог что в коробках лежало. Ожерелье там, жемчуга от Карден и все остальное, такое прочее. Но все равно, подарки, они всегда подарки. Это все Дживон виноват. Если бы он своими стараниями не загнал меня в армию, ничего этого не было бы. Что, уже подъем? Думаю я, жмурясь от включившихся в палате потолочных ламп. Позже. Госпиталь. Столовая. Сижу. Поел. Кофе допиваю. Общепит в госпитале общий. Палаты мужские и женские, кучкуются на этажах отдельно. А столовка одна для всех. Но женщины садятся с женщинами, мужчины с мужчинами. Смешанный вариант можно, но не принято. Воспользовавшись возможностью, занял свободный столик, не став никому подсаживаться. Хотя это в корне неверное поведение в данном социуме. Но вот не хочется мне ни с кем знакомиться. Не чувствую в себе я сил для этого. Кормят средне, по типу шведского стола. Берешь поднос, идешь мимо раздачи и кладешь, что понравится. Рис меня не воодушевил, как и вонючий сыр тофу, а также всякие острые салаты. Но внезапно обнаружилась овсяная каша. Редкий зверь в корейской кухне. Наверное, для каких-нибудь больных. Слизистый продукт оздоровительного питания. И еще сосиски отварные валом были. Бери сколько хочешь. Ну, я и ударил по сосискам и овсянке. Еще подцепил пару вареных яиц и соевый соус к ним. Кофе взял. Чая на завтрак нет. Привет, покойница. За мой стол на место напротив меня с довольным видом плюхается Дживон. И тебе не хворать, живой, неспешно говорю я, мельком глянув на него и окидывая долгим изучающим взглядом его поднос на предмет, чего он себе понабрал. Может, я чего пропустил вкусненького? Да нет, типичный набор блюд типичного корейца. Чё такая вялая? Интересуется Дживон с энтузиазмом, берясь за палочки. А чё нам, покойникам? Так же неспешно, как начал, отвечаю я. Лежи себе да лежи. Процедуры только не пропускай. Дживон насмешливо хмыкает и, окинув взглядом пустую посуду на моём подносе, спрашивает. Не слишком ли хороший у тебя аппетит для покойника? Не пропадать же добру, отвечаю я. Мне вчера уже четверо выразили соболезнования по поводу твоей кончины. Закидывая в рот первую порцию еды, довольно сообщает мне мой собеседник. Сегодня точно еще будут. Приходится объяснять, что человек ошибся. Что, лучше было бы, если бы человек не ошибся? Замечательно. Отправляй их ко мне, предлагаю я. Зачем? Удивленно поднимает на меня глаза Дживон. О покойниках плохо не говорят. А когда о тебе говорят хорошее, слушать приятно. На секунду задумавшись, Дживон снова хмыкает. «Ну да», – говорит он, – «представляю, что подумают люди, если я предложу им произнести слова сожаления лично покойной». Он с довольным видом крутит головой и принимается за завтрак. С минуту смотрю, как он ест. Боковым зрением отмечаю заинтересованные взгляды, бросаемые на нас со всех сторон. «Как прошел день рождения у твоей Хальмани?» – ровным голосом интересуюсь я, делая тонкий намек на толстые обстоятельства. Дживон, жуя, несколько раз одобрительно кивает головой. «Все хорошо», – проглотив, сообщает он. «Бабушке подарок понравился, и твоя песня, и Джохван, и букет роз – все отлично». Молча жду продолжения. «Хальмани приедет сегодня меня проведать», – говорит Дживон, кинув в рот следующий кусок. «Сегодня день посещений. Я не стал о твоей просьбе говорить с ней по телефону. Такие вопросы лучше решать с глазу на глаз». «Хм, не забыл, что обещал», – думаю я и задаю следующий вопрос. «Дживон Аппа, ты не знаешь, что с моим синтезатором? Он цел?» Аппа на пару мгновений задумывается. «Я узнаю», – качнув головой, обещает он. Окидывая его оценивающим взглядом. «Аппа решит проблему?» «Ладно. А то я даже не знаю, к кому обратиться. Не к командиру же части. Хотя, почему бы и нет? Но если за меня сделают, зачем тогда беспокоиться? У меня еще один вопрос есть». «Аппа, а что не так с моей последней песней?» – спрашиваю я. «О драконах и Кёнбокун». Дживон заметно теряет в настроении и хмурится. Задумывается. Потом, глянув в сторону, в направлении соседних столиков, чуть вздыхает. «Потом поговорим», – обещает он. «Ладно, потом так потом», – не спорю я и говорю. «Аппа, тогда я пошла». «Куда ты пошла?» – удивляется Дживон. «К себе, в палату. Посплю еще», – объясняю я. «И что, ты меня бросишь одного?» – еще больше удивляется Аппа. «Хочешь, чтобы я один сидел за столиком?» «Блин, тоже мне аутофоб нашелся». «В этом нет ничего страшного», – говорю я, имея в виду одиночное сидение за столом. «Кимчи не опасно, ты ее не дразни и все, останешься жив». Выбираюсь из-за стола под взглядом удивленного Дживона. «Бай-бай», – сделав пальчиками и улыбаясь, говорю я ему. Уж больно выражение лица у него забавное. Несколько позже разговор соседок по палате Юнми. «Это Агдан очень странная девочка». «Да, отжигает по полной». «Отжигает?» «Взяла и пошла в столовую без нас. Мы же с ней в одной палате. И села за стол одна». «Кто мы такие для нее? Она принцесса. Пошла навстречу к своему принцу. Зачем мы ей нужны за столом?» «Ты бы к своему аппе тоже одна пошла. И я». «Да, но как-то не слишком они похожи на парочку, которая вот-вот собирается пожениться. Я не заметила между ними никакой химии». «Действительно, я тоже этого не увидела. У них такой вид, словно они уже давным-давно в браке. Просто сидят и обсуждают семейные дела. Но ведь в ее возрасте так быть не должно. Династический брак? Агдан из какой династии? Говорят, последняя королевская династия Ли. Непонятно, как можно в такое верить? Мне тоже это непонятно, но она действительно очень странная. Словно и вправду упала со звезды. Нужно взять у нее автограф, пока есть возможность. Поймать момент, когда она не спит. Я попросила, и сегодня вечером мне принесут ее фото. Я заказала с запасом. Если хочешь, я поделюсь с тобой. Спасибо, Онни.